и в кабинет вошли трое. «Не признается?» — спросил один из вошедших, высокий капитан с неприятным прищуром глаз на узком бледном лице. «А она ничего, хорошенькая». В его неприятном говоре Маша безошибочно угадала прибалтийский акцент. Следователь развел руками. «Я с ней по-хорошему, а она не понимает». Капитан с бледным лицом не спеша подошел к застывшей широко раскрытыми глазами девушке, наклонился и, взяв ее за подбородок, посмотрел прямо в глаза. «Ну, будем говорить?» «Я, правда, ничего не знаю. Поверьте, профессор был очень скрытным человеком, да мне он бы никогда не доверил результаты своих исследований», — быстро заговорила девушка, чувствуя, как ребенок в животе опять заворочился. «Ну, предположим, тебе он не доверял, а кому тогда? Не мог же он застрелиться, не оставив надежному человеку свой архив?» «Понимаешь, какое тут дело? Обыски у него в городской квартире и в академгородке результатов не дали», — доверительно наклонившись к самому лицу девушки, прошептал капитан. «А вчера Азиз Каменева видели около твоего дома в Большом Гнезняковском. И причем, что самое интересное, уже не в первый раз, ты ведь там живешь?» Уловив слабый кивок девушки, он продолжил. «Мужа у тебя нет. А значит, что у нас получается?» «А получается, милая моя, что ребенок этот, — вдруг рявкнул следователь, — профессорский. И оставить документы он мог только тебе. Поняла?» — заорал он и, схватив девушку за волосы и накрутив их на кулак, поволок по полу в центр кабинета. «Так что либо ты нам все рассказываешь и показываешь, где документы, или...» Он гадко усмехнулся, откровенно разглядывая исцарапанные ноги девушки в разодранных чулках. «Или мы тебя прямо сейчас разложим здесь на троих. И это, я обещаю, будет самым приятным из того, что тебя ждет впереди. Но...» — рявкнул он. «Будешь говорить». «Поверьте, я, честное слово, ничего не знаю», — пролепетала Маша, судорожно отдергивая платье и не сводя испуганных глаз с капитана, который, пожав плечами, уселся перед ней на жалобно скрипнувший стул, закурил и, забросив ноги в начищенных до блеска хромовых сапогах на стол, спокойным голосом приказал. «Ну тогда раздевайся».